Глава 9. Хозяин. Единственное, что мы прекрасно понимали, так это расположение раненого. Но ведь в доме мог быть кто-то еще. Опять же, куда сбежала девчонка? В окно сиганула или выше по этажам пошла? «Псссс, я пойду выше, проверю. Ты пока за этим присмотри», – почти одними губами шепнул я Кнопке. Та молча кивнула и заняла позицию у стены, спрятавшись за притвором двери. Вид у нее был настолько спокойный, что хоть чаю с печеньками предлагай. Спортсменка, мля. «Ладно, в итоге я все равно рано или поздно посмотрю, из чего ты сделана. Наверняка внутри такая же грязная, как и все остальные». «Так, стоп. Опять начинается, похоже, словно спящий демон внутри. Он вроде еще не проснулся, но уже лапками шевелит, ворочается. А интересно, если его успокоить не девчонкой, как в прошлый раз?» Я прислушался к себе и не почувствовал сопротивления к этим мыслям, однако даже эмоций практически не ощутил. Так, легкий подъем, но оно скорее от присутствия адреналина в крови, хотя и это не точно. Маньяк, наверное, стоило взять именно эту кличку. Так, но если я именно такой, то что мной движет? Ведь каждый подобный псих имеет историю, они понимают, что делают и какова причина, даже не столько именно убийства, сколько самого ритуала. Если я пойму, в чем дело, смогу выяснить, кто я такой на самом деле. Стоит попробовать, однозначно. Квартиры я осматривал тщательно, будто это привычное занятие искать того, кто от меня спрятался. Если есть кровать, то обязательно проверяю под ней. Стоит шкаф, даже если у него всего одна створка, ничего страшного, из-за нее загляну. Тщательный обыск принес в мою копилку 2 ингалятора, но ни одного человека. Вот что интересно. Город, казалось бы, миллионник, что-то вроде Нижнего Новгорода. Игроков сюда забросили, ну, что-то около 3000. Это же туева хуча народа. Но где они все? Словно растворились в городских улицах. Ни звука, ни шороха не слышно. Лишь иногда ветер завоет, попадая в ловушку углами построенных домов. Очень редко можно услышать чей-то крик, но чаще он настолько далеко, что кажется отголоском, не более. И при всем этом многообразии, я имею в виду дома, магазины, даже супермаркеты, он пуст. Отыскать здесь банку тушенки – это реальная проблема, будто их специально выдают по 2 банки на день. Хорошо, что я свой запас заготовил в самом начале. 20 банок по 400 грамм – не такой большой вес. Однако сейчас я чувствую, насколько рюкзак стал легче. Кормить 2 одному – не очень удачная мысль. Хотя ладно, буду считать это капиталовложением. Мяса в ней пока еще больше, чем она сожрать успела. Очень хотелось подколоть ее этой идеей, но лучше подходящий момент выжду. Сейчас точно не он. Я кивком головы поинтересовался ситуацией в квартире с раненым. В ответ спокойное пожимание плечами. Ладно, беру топор, левая рука придерживает рукоять мачете. Первым, если что, можно и кинуть, там даже похер будет, острым концом прилетело или тупым. Короче, не рекомендую ловить топоры головой, хотя если каска с рождения встроенная, то пофиг. Раненый лежал на кухне, самая ближайшая комната от входа. Логично, такого кабана ворочить здоровье не напасешься. А мужик реально имел габариты очень внушительные. Именно таких называют шкаф. Он может придумывать сколько угодно много имен, но каждый, кто его увидит, обязательно даст именно эту кличку. Метра два ростом и с такой мускулатурой, что подойти страшно. В рукопашной схватке я бы с таким связываться не стал. Сколько в нем, интересно, килограмм 130 или больше? Однако дырка в животе от удара клешней точно такая, как у любого другого. Все же обычный человек из плоти и крови, в данном случае нанитов. Но я очень сильно удивлюсь, если они такое заштопают. Он не жилец, и это факт. Подобравшись поближе, я прижал палец к его шее. Пульса ноль, да и выглядит так, будто давно уже остыл. Посмотрел назад, я увидел полосу на полу от того, как тянули сюда это тело, а по-другому его с места не сдвинуть. Даже двое затягивали бы его сюда с большим трудом. Но здесь не было двоих сильных мужиков. Я видел девчонку. Выстрел, который грохнул в подъезде, быстро дал понять, что происходит. Нас втянули в ловушку. «Кот, их пятеро!» – закричала кнопка, влетев в квартиру. «Убила кого?» – уточнил я. «Если подлечить не успеют, туда!» – кивнула девчонка. «Где они?» «Двое у подъезда, трое внутрь вошли», – быстро затараторила она. «Выходит, что уже двое», – усмехнулся я и кивнул в сторону двери, откуда слышался мат. «Точняк», – усмехнулась кнопка, – «только что лок пришел». «Сколько хапнуло?» – только и успел спросить я, как двое оставшихся набросились на нас. Кнопка вдавила спуск, и оба легли на пол прямо в прихожей. В ушах зазвенело, но прошло быстро. Однако оставшиеся двое вполне могли в это время войти в подъезд, и мы бы этого не услышали. Но у каждого самурая свой путь. Они выбрали отступление. «Они валят!» – бросился я к выходу, и кнопка без лишних вопросов побежала следом. Выскочив из подъезда, я успел заметить лишь мелькнувшую пятку за углом. До него я доскоблил быстро, затем замер и точно так же выглянул. Никого. Легкой трусцой до следующего разрыва между домами и снова осматриваюсь. Сколько обычно бежит человек, когда понимает, что за ним никто не гонится? Километр? Может, два? Вряд ли. Обычные 500 метров более чем достаточно. Дальше быстрым шагом какое-то время, при этом постоянно озираясь. Минут через пять накроет адреналиновый отходняк, и они в 90% случаев встают на отдых. Примерно так и вышло, когда я засек следы в свежей пыли, которую ветер наметает без остановки. Ее здесь столько, что даже на пятых этажах в течение часа слой обновляется, словно снег в метель. Кнопка уже хотела сорваться с места, когда я указал на тонкую цепочку отпечатков ног. Она вынырнула из сухого газона прямо у входа, но в саму дверь намело столько, что пройти незаметно не выйдет. «Ты куда собралась?» – шепотом спросил я. «Как куда? Этих кончить нужно!» – прошипела она в ответ и указала обрезанными стволами в сторону дома напротив. «Теперь лишь бы кончать», – тихонько прохихикал я. «Извращенец!» – тут же огрызнулась она, но осталась на месте. «Это еще вопрос, кто из нас на самом деле?» «Тихо выходят!» – прервала меня та. И действительно, из подъезда вышли двое. Та самая девчонка, что просила о помощи, и какой-то парень. На вид тоже крепкий, вполне мог заниматься спортом, но это скорее плавание. Фигура у таких сильно отличается более развитой спиной и кажется слегка вытянутой. Ну, в принципе, все сходится. Парочка таких легко могла приволочь в ту квартиру покойника. Но смысла в этом я особо не видел. Да и кровавый след вел из прихожей, словно его ранили именно в ней. Клешню химеры можно без проблем использовать после. Ну, вроде как под замес товарищ попал. Клиент наклоняется, чтобы помочь раненому, и получает удар в затылок. Затем приходят вот такие ребятишки и делят очки прогресса на всех, а заодно и шмотки. Парочка, постоянно озираясь, двинулась куда-то в центр города. «Ладно, посмотрим, кто вы, что вы». Мы с Кнопкой продолжили слежку и были вознаграждены за терпение. Они привели нас к своим друзьям, или как их лучше называть. Компания оказалась очень внушительная, человек 50 точно. Они выбрали себе место и, надо сказать, правильное. Оборону заняли в супермаркете, вокруг которого раскинулась обширная свободная территория. Раньше она выполняла роль стоянки, но сейчас местами поросла травой, которая желтыми пучками торчала то здесь, то там. Асфальт покрылся трещинами, в которых прятались ящерицы и другие мелкие твари. Ветер, конечно, омрачает существование, но расположение очень грамотное. Парочка приблизилась к зданию, и тут начали происходить более понятные вещи. По крайней мере, оно объяснило принцип существования этого общества. Их остановил при входе парень с винтовкой на плече, и это было более грозное оружие, чем наше. Да, Мосинка, и очередью из нее не ввалить, однако точность и убойная сила оружия даст нашему фору шагов на 100 вперед. С такой нас при желании можно метров за 300 положить, а мы даже половины этого расстояния не прострелим. Завязался спор, и крепкий парень вдруг схлопотал позорную пощечину, а следом и девчонка. Она тут же схватилась за лицо и присела на корточки. Человек с винтовкой на этом не успокоился и толкнул парня в грудь, после чего добавил кулаком в живот. Парнишка согнулся, но ответить даже не решился, в то время как вооруженный стянул с них рюкзаки и унес их внутрь. Парочка осталась в метрах в 3 от супермаркета, и пловец присел перед подружкой на корточки. Он попытался ее приобнять, но та отпихнула его руку и что-то крикнула ему в лицо. Двое других, оставшихся при охране, заржали. Звуки доносились до нас какими-то урывками. Боковой ветер уносил их совершенно в другую сторону. Но я сомневаюсь, что с подветренной стороны удастся разобрать слова. «Что думаешь?» – спросил я у Кнопки и перевернулся на спину. Мы лежали на крыше 3-этажного здания. Здесь открывался прекрасный вид на происходящее метрах в 200. «Если нас заметят, то устроят такую облаву, сами рады не будем, но для этого нужно хотя бы осматриваться иногда, а та вооруженная парочка явно не сильно внимательна». «Почти 1000 прогресса», – наконец ответила Кнопка на мой вопрос о битве в подъезде. «За всех?» – уточнил я. «Угу», – кивнула девчонка. «Мало», – прикинув в уме, произнес я. «Это уровень 3, не больше». «Ну, типа того», – подтвердила она. «Уже небольшой штраф накидывают». «Интересно, а как эти развиваются?» – кивнул я в сторону супермаркета. «На месте сидеть, так щенки быстро обгонят». «Я думаю, что на то и расчет», – продолжая наблюдать за местом, озвучила Кнопка свою версию. «Откармливают, а лут отбирают. Как только уровень бегунков превышает твой, валишь его и вместо штрафа получаешь бонус». «Хм, разумный подход», – похвалил я ребят за находчивость. «Смотри, кажется, старший вышел», – привлекла мое внимание Кнопка. Я перевернулся обратно и прикрыл глаза рукой от бокового солнца. Точно, из здания вышел какой-то мужик. Судя по всему, раньше он был главой АПГ, потому как повадки сильно его выдавали. Ну, хозяин жизни не меньше. Новенький, чистенький, весь в побрякушках и ведет себя нагло. Пара вальяжных отцовских лещей двоим охранникам сразу выдала в них корешей. Они что-то гоготнули друг с другом, и часовые вернулись на свои посты, при этом не забывали продолжать переговариваться и ржать. «Мне бы пару таких винтовок, и через пару часов весь супермаркет станет моим. Сброд, ей-богу! Однако держат под контролем несколько десятков людей, и те носят им ништяки, даже не помышляя о побеге, и уж тем более бунте. Хорошее психологическое давление. Наверняка они не один побег остановили, тем самым подбрасывая покойников бывшим друзьям в качестве назидания. Такие вещи прекрасно работают, а под эту дудку можно и раскачавшихся убирать. Но на одном страхе долго не продержаться. Без пряника подобные схемы не работают. А вот приподнимать по службе, постепенно давая возможность контролировать униженных, вот это наилучший способ стимулирования. Раньше таким образом рабов над своими ставили, и это работало очень эффективно. Схема рабочая во все времена. В любом обществе сидит крыса, а в таком зашуганном – подавно. 2 часа до обнуления таймера. Суета на территории не заканчивается, постоянно кто-то уходит или возвращается, приносит чужие рюкзаки и выворачивает свои собственные. Охрана при этом не сменилась ни разу. Что это? Людей не хватает. Может быть, смены распределены как-то иначе? В любом случае нужно что-то решать. Вечно здесь сидеть не получится. «Может, попробуем вступить в общество?» – предложил я. «Зачем?» – удивилась кнопка. «Они нас завалят сразу». «А я думаю, люди им нужны», – покачал я головой. «Если правильно войдем, сможем изучить их структуру и через сутки-двое заберем их прибыль себе». «Ты конченый, что ли?» – удивленно уставилась на меня та. «Да меня отдерут там всем скопом в первый же день». «Глядишь, добрее станешь», – усмехнулся я. «У тебя же хронический недотрах». «Иди в жопу, придурок», – оскорбилась та. «Ладно, не бзди», – приободрил ее я. «Есть одна мыслишка. Пойдем». «Что за тема хоть?» – тут же проявила любопытство девчонка. «Неважно», – с гордым видом заявил я. «Скоро сама все поймешь». «Ну ты чего овцу-то включаешь?» Продолжила допытываться кнопка. «Ну расскажи». «Не-а», нагло улыбнулся я. «Потерпишь вместе со своим недотрахом». «Козлина!» Снова вспыхнула та, но я уже спускался с чердака, и мне было пофигу. Мы обошли квартал с другой стороны и проверили близлежащие дома, между которыми пролегала хорошо натоптанная тропа. Внимательно осмотрев будущее место засады, я оставил кнопку в кустах, а сам спрятался дальше по тропе. Примерно час назад в эту сторону ушли трое, и, скорее всего, скоро они вернутся. Если повезет, то, возможно, не все. Нам, по факту, только один нужен. Потянулось ожидание. Вскоре послышались голоса, возвращались все. Но вид у них был крайне расстроенный, видимо, без добычи остались. Такие прогулки наверняка в их обществе наказуемы. «Ой, ёпсель!» – выпрыгнула из кустов кнопка, натягивая штаны. Ребята замерли и тупо уставились на только что мелькнувший перед глазами пушистый треугольник. Он уже скрылся за спортивными штанами, но фантазию парней это не останавливало. «Эй, красавица!» Договорить он не успел, потому как топор с хрустом проломил его затылок. Второй тут же заработал удар мачете с неудобной левой стороны. Лезвие прорубило мясо до самых позвонков, но парнишка пока даже не понял, что произошло. Я на этом не остановился и добавил в то же место еще раз. Лезвие попало промеж позвонков и намертво застряло, а парнишка сделал несколько шагов вперед вместе с оружием в шее и рухнул на землю. Остался еще один, и его мозг принял единственно верное решение – убежать. Однако далеко не вышло, потому как кнопка свернулась клубком и бросилась ему под ноги. Парень со всего размаху прилетел лицом в пыль, а в это время уже подоспел я. Грамотный захват в области шеи, и через несколько секунд у нас живое обездвиженное тело. Волоком за ноги мы вместе оттащили его подальше от тропы, покойников также спрятали в подъезде под лестницей, ногами и руками закидали пылью кровь, которая уже впиталась в иссушенную ветрами почву. Все это заняло минуты три времени, и сейчас мы уже пеленали пленника, пока он не пришел в себя. Затем я растер ему уши, немного плеснул воды на лицо, затем повторил процедуру и вскоре увидел, как тот открыл глаза, силясь понять, что происходит. «Подъем, сучонок!» – прошипел я ему в лицо и добавил пощечину. Тот замочил что-то под кляпом во рту, и я добавил ему чувствительного пинка ботинком по костяшке на голени. «Вставай, мудила, ведь насмерть сейчас забью!» – спокойным голосом добавил я. До пленного наконец дошло, что я не шучу, и он поднялся на ноги. Первое, что он попытался сделать, это рвануть вперед, но я ожидал такой поворот и успел ударить его по ногам. Парень отлетел в сторону и застонал. «Еще раз дернешься, башку отрублю, ты понял?» – предупредил я и приставил к его шее окровавленное мачете. Пленник быстро и часто закивал, заработал пинка под зад, после чего снова поднялся на ноги. Кнопка наблюдала за моими действиями внимательно, но с какой-то кровожадной улыбкой. «Нет, девочка явно не так проста, какой хочет казаться». София, молчаливая тенью, все это время следовала за нами. Единственное, что бесило, так это обязательные команды. Словно она бот какой-то, пока не пнешь, не полетит. Гордеска. Я дважды забывал ее, пока мы засаду готовили, но кнопка следила за порядком, и все обошлось. Нафиг мы ее с собой таскаем вообще? Отдалившись на пару кварталов от нужного места, мы завели свою жертву в квартиру. Недолго думая, я привязал его к столу на свой любимый манер. Вот только азарта, что был у меня при распятии девушки, не проявилось. Значит, в разряд ритуала мужской пол не входит. Софию поставили на шухере, а сами принялись за допрос. Точнее, я занялся делом, а кнопка развалилась в пыльном кресле. «Что у вас там за банда?» – первым делом спросил я. «Какая банда?» – испуганно поинтересовался парень, но это был неправильный ответ. Нож медленно погрузился в тыльную сторону бедра, а крик я заглушил куском тряпки, забив ее обратно в открывшийся рот. Как только лезвие уперлось в кость, я вытянул его наружу. Дождался, пока взгляд пленника немного прояснится, повторил вопрос. «Что за сборище у вас в супермаркете?» Тот что-то пробубнил через кляп, но мне снова показалось, будто он не понял. Новую рану я ковырять не стал, вернул клинок в старую, но уже сделал это быстро и специально немного пошевелил, царапая кончиком кость. Пленник задергался, но от этого ему стало только больнее, и до рефлексов это дошло быстрее, чем до мозгов, потому как верхняя часть тела продолжала трепыхаться. Нож я трогать не стал, пусть прикрывает кровотечение, а заодно непередаваемые ощущения предоставляет. «Ты бы кляп убрал, вдруг он уже правду ответил», – подсказала кнопка с кресла. «Ой, точно», – улыбнулся я. «Спасибо тебе, добрая фея». Я вытянул изо рта парня кусок его же куртки. «Скажи тетеньке спасибо», – попросил я пленного. «Угу», – испуганно кивнул тот и затараторил языком так, что мы едва успевали вопросы задавать. По всему выходило, что главного все зовут хозяин, кроме охраны. Те обращаются к нему кум. Думаю, второе и есть его настоящая кличка. Структура контроля распределена ровно так, как я и предполагал. Низшее сословие бегунки, они исполняют роль сборщиков ништяков. Рост уровня поощряется и достигший десятки становится охранником. Там начинается другая жизнь – халява и свобода перемещения, ну и, соответственно, уникальная возможность чмырить слабых. Последним дается шанс поднять уровень и вылезти на ступень выше, заодно защита. Никто не смеет обижать их, и нам с кнопкой теперь точно конец. В таких мстительных рейдах иногда погибают те, кто стал охранниками. Вот только с приближенными кума никогда ничего не случается. Их 6 человек, включая главаря. Еще 5 уже имеют титул надзирателей. Наш подопечный очень мечтает быть похожим на своих старших товарищей, а все те испытания, что ему сейчас приходится терпеть, только во благо. Они закаляют, делают его сильнее. Мы очень быстро выяснили все, что нам нужно. Одним точным движением я перерезал ему горло, послушал веселое бульканье и не забыл макнуть палец в кровь. Прогресса капнуло аж 1600. Кнопка смотрела на меня, округлив глаза. Ей, оказывается, тоже 1000 прилипло. Паренек оказался 8 уровня. Однако очки опыта он не тратил, потому как старшие ему намекнули, по секрету, разумеется, мол, до 10 их трогать вообще не стоит, ибо там прилипают очень хорошие плюхи за это. В общем, молодец воин, послушный и тупой, как пробка. «Ну и что теперь?» – спросила кнопка. «А теперь пойдем сдаваться», – усмехнулся я. «Сейчас мы станем частью их семьи». «Что-то мне совсем не хочется в это дерьмо», – почесала макушку девушка. «Вот чую, ничего хорошего не выйдет». «Так, дай сюда дробовик и патроны», – потребовал я. «Ингаляторы с печеньем тоже по 2 штуки всего оставь». «Нафига?» – не сразу сообразила та. «Чтоб осталось дофига», – ответил я. «Давай, все равно отберут». Девушка послушно сдала оружие и патроны. Я точно так же расстался с излишками, но наган с единственным патроном оставил. Пригодится в качестве подношения старшему. Не густо, конечно, наверняка вызовет насмешки, однако и гордость обязательно зацепит. Ладно, вроде все готово. Рюкзак спрятали достаточно надежно, уйти не должен. Мы вернулись на тропу и двинули в сторону супермаркета. Вскоре показался и он, а нам пришлось оказаться на открытой местности. Идти решили сразу так, чтобы охрана поняла. Мы знаем о том, что здесь люди и они сила. Короче, руки просто подняли, едва ступили на территорию парковки. Всю стоять!» Мы услышали оклик, когда подобрались к зданию 10 метров. «Нам нужно поговорить с кумом!» – выкрикнул я в ответ. «У меня для него подарок!» «Давай его сюда!» – появился из тени нагловатый охранник. «Ты кум?» – уточнил я. «Я ему передам!» – ответил тот. «То есть ты передаст?» – слегка склонив голову, уточнил я. «Я тебе ща покажу передаста!» – размахнулся прикладом тот и ударил в воздух. Зато мой тычок локтем заработал ощутимый, по крайней мере, с ног слетел, оставив винтовку в моих руках. Я оттянул затвор, заглянул внутрь и патронов не обнаружил. Затем добавил прикладом пытающемуся подняться бойцу в лоб и положил оружие рядом с его бесчувственным телом. В это время на меня уже смотрели еще три ствола. Однако я оставался спокойным, в отличие от кнопки. Та нервничала не по-детски. «Кум, у меня для вас подарок!» – снова крикнул я. «Простите, что пришлось успокоить этого придурка, но он хотел присвоить его себе». «А ты, значит, весь такой белый и пушистый?» Наконец, внимание старшего было привлечено. «Нет, что вы, я тот еще злодей», – покачал я головой. «Но уже много слышал о вас и хочу вступить в ваши ряды. К сожалению, у меня не так много имеется, но ведь гораздо ценнее уважение к вам. И чтобы эти слова не были пустым звуком, прошу принять мое скромное подношение, а заодно и меня с сестрой». «Красиво говоришь», – усмехнулся кум. «Вот, учитесь, идиоты. Давай, что там у тебя?» Я протянул старшему наган. Он критически осмотрел его, прокрутил барабан и скептически хмыкнул. «Это все?» – уточнил он. «Простите меня, я обязательно принесу больше», – спокойно ответил я, глядя ему в глаза. «Если хотите, можете взять себе ее». И тут я сделал то, что никак не ожидала моя спутница. Подтолкнул немного вперед Софию. Она, конечно, голем, но очень послушная и красивая, а главное, всегда молчит, добавил я. «Голем?» – удивился тот. «Откуда он у тебя?» «Нашел», – честно признался я. «Даже не знал, что она им является, пока не встретил ваших людей». «Моих людей?» Еще больше подивился тот. «Да, они мне рассказали о вас, о том, как вы все очень умно и хитро продумали. Понес я дальше то, что лезло в голову, и я сразу понял, что должен попасть к вам. Я готов на любую работу, мы с сестрой не подведем». «Ладно, разговорчивый ты наш», – смягчился кум. «Покажешь мне этих людей?» «Без проблем», – тут же согласился я. «Так, придурка, приведите в чувство и ко мне», – строго приказал остальным тот. «Будем воспитывать, чтобы знал, кто тут главный. Остальные на посты, чего рты раскрыли?» Народ зашуршал и засуетился. Еще одна тройка направилась на поиски лута и за прогрессом, а нас повели внутрь. «Все, мы на месте. За сутки должны освоиться, разобраться в местной кухне и разработать рабочий план. Надеюсь, все получится, потому как прибыль обещает быть очень жирной, включая прогресс и рост уровня».